Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Здесь это обычное дело. Некоторые аномалии разогревают воздух, теплые потоки поднимаются над сопками, вызывают стремительные порывы ветра, способные мигом разогнать тучи или, напротив, пригнать теплый, насыщенный влагой воздух туда, где он, быстро охлаждаясь, рождает сильный дождь. Благодаря этим восходящим потокам, там и тут бьющим небеса, в зоне не бывает толковой зимы. Снежные заряды, вторгаясь через периметр, несут метели и холод. Но источники аномальной активности мигом останавливают зиму на пороге зоны, не дают продвинуться внутрь. И лето здесь дождливое, серое, вечная осень, печальная осень. Все серое, куда ни глянь. Самое подходящее место для дальтоника, если он не слишком дорожит жизнью, разумеется. С телами бандитов мы провозились часа два, и когда прекратился ливень, как раз сели передохнуть в закутке под бетонной плитой, с которой я стрелял в начале боя. Небо очистилось, показали звезды. Я с удивлением обнаружил, что на востоке изрядно посветлело. Вот и сходили на часок. Часы на ПДА показывали начало пятого, уже практически утро. Да, сорвались ночные исследования. Ван де Мейру сейчас было не до науки, он совсем упарился. Тяжело с хрипом выдыхал сырой воздух. Его надсадные вздохи заглушали треск аномалий внизу. «Ван де Мейр, нащо вы себе так терзаете?» — благодушно бросил Костик. «Спокійно б дочекали, поки ми мертвяків поховаємо». «Я... ничего», – отозвался ученый. «Я сейчас... лекарство». Он расстегнул оранжевый комбинезон и полез за пилюлями, выжрал порцию, запил из фляги и разразился новым приступом кашля. «Кепські справи», – покачал головой Костик. «Чую, нікуди сьогодні не підемо. Вибач, Пашо, наш Ван де Мейр того хворий». Угольщик встал, по его комбинезону сбежали струйки дождевой воды, собиравшиеся в складках, пока сталкер сидел. Кивнул. «Ладно». Я уже хорошо видел Пашин силуэт на фоне быстро светлеющего неба. «До лагеря пойдем». «Якщо допоможеш мені цього доволокти». Костик имел в виду пленного Чингачгука. «Сліпий, збери добич». Я нагрузился трофейным оружием, набил рюкзак невеликим хабаром, который обнаружился в карманах убитых мародеров. Паша с Костиком подхватили бесчувственное тело Чингачгука, и мы выступили в обратный путь. Позади плелся Ван де Мейр. Перхал, отхаркивался и, ручаюсь, сплевывал только в салфеточку. У входа в лагерь наш ожидал комитет по встрече во главе с корейцем. Ребятам, конечно, было неловко. Когда к северу от лагеря показались бандюки, их заметили по сигналам ПДА. Парни встретили пришельцев пальбой. Те дали несколько залпов, потом Вася увел их в обход. Наши на автокладбище поздравили друг друга с победой, а иракезам вовсе не нужен был лагерь. Они с самого начала нацелились атаковать нашу группу. Непонятно, чем мы им так не понравились. Потом у нас вспыхнула перестрелка, а кореец виновато объяснил, что он не хотел двинуться на подмогу. «Ну разве этих поднимешь?» Мы ответили в том смысле, что мы не в претензии, раз нам и хабар достался. На подъем наши тяжелы, это точно. Потому что в лагере собрались одиночки, никакой дисциплины. Защищаться сообща, это да, это еще получается. А вот в поход нашу братью вывести нелегко. Кореец оглядел пленного. «О, Чингачгук! А зачем вы его сюда волокли?» «Там бы и шлепнули». Мы переглянулись. «В самом деле, зачем?» Как-то никому в голову не приходило рационального объяснения, на кой нам сдался этот бандит. Что касается меня, то у меня просто рука не поднялась на беззащитного человека. В схватке другое дело, а когда он не может защищаться, как-то не выходит у меня. Чингачгук выжил, потому что в нашей группе было два новичка, у которых другие привычки, а мне просто пофиг. «Это негуманно», – буркнул Дитрих и зашелся кашлем. Тяжело ему ночка далась. «Расстреливать два раза уставы не велят», – процитировал Костик. Тут наш Вася стал приходить в себя. Приподнялся на локте, оглядел по очереди всех, уставился на Пашу. «А, угольщик, сука! Жалко, не достал я тебя, сволочь!» Паша сплюнул и молча потащил из кармана сигареты. «Я за Колю б тебе глотку зубами рвал, я бы тебе на куски нашинковал», – не унимался Чингачгук. «Я б тебя... Можешь меня в задницу до смерти зацеловать», – спокойно ответил угольщик, прикуривая. Не знаю, что за Коля, но если такая же гнида, как ты, то, может, и я его когда пришил. Я вас, паразитов, всегда бью, где б не попадались. А имена не спрашиваю, хоть Коля, хоть еще какой хрен. Паша выпустил дым и закончил. Я вас, козлов, не различаю, многих положил, точно. Может, и Коля среди них был. Коля, черт, кореш мой, прошипел наш магиканин. Не знаю, что ты с ним сделал. И я не знаю. А что с ним такое? Рассказывай, Вася, предложил кореец. Облегчи душу, раз уж так вышло, что ты по ошибке живой остался. Только если будешь ругаться, зоной клянусь, зубы выбью. Не люблю я, когда ругаются. Что там с твоим Колей? Коля пошел собак пострелять, есть тут долинка рядом. Вернулся, говорит, хорошее место, собаки обожравшиеся, ленивые. Взял с собой Шалова и урыли. День прошел, их нет. Я с пацанами туда, в долинку. Там поляна костями усыпана, вырвалась у меня. Точно, кивнул Чингачгук. Угольщик, дай что ли закурить, морда. Костик подал пленному пачку, которую у него же бесчувственного и отобрал. Я сам видел. На, полы, твои ж цибарки. Пояснил. Я теж ту галявину бачу. Пали і кажи далі. Чингачгук закурил, покашлял, держась за перебинтованную грудь, и продолжил. А чего казать? Взял пацанов, пошли мы. Полянка, да, посреди полянки стоит мой Колян. Стоит, не движется, в одной рубахе. Куртка у него была с кольчужкой. С подкладкой, значит, кольчужной. Он месяц шил, помню. Так нет куртки на нем. Стоит Коля и молчит. Я ему: «Коля, Коля, ты что?» Взял его за плечо, а оно каменное. Мышцы все свело, как судорога. Вася сделал несколько быстрых затяжек. Мы ждали. Вокруг уже собралась толпа. Лагерь просыпался. Сталкеры сходились отовсюду. Я ему: «Коля, друг, скажи, что с тобой?» Поворачиваю к себе, а он как стоял, так и завалился. Деревянные прямо ноги, не гнутся. Тут и Шалова увидел. Тот холодно лежит, в небо глядит. И черт свалился так же рядом, и в небо глядит, а глаза пустые. Пульс слабый, еле бьется, но часто-часто. «Коленька, говорю, что с тобой?» Бандит схлипнул, рука с сигаретой дрожала, но никто не смеялся. Очень страшно мне вдруг стало, я вспомнил поляну, усеянную костями. «И ведь целый он, целый!» – пробормотал Чингачгук. «Ни пуля его не тронула, ни зверь. А в себя не приходит. И сердце колотится, как птаха в кулаке». На другой день помер. Тихо так, я и не заметил. Мы его принесли, я водкой растер, антирада двойную дозу вколол. Внутримышечно. Хотя счетчик не слишком на него тявкал. Но я вколол, мало ли. Не знаю, а он помер. «И комп'ютер його вщент розтолочений був?» – спросив Костик. «Не було при ньому ПДА. Ні у нього, ні у Шалова. Я же говорю, розділи до рубахи обоїх». «Ти би за кусти і глянув», – буркнув я. «Там кладбище мертвих ПДА. Розчленёнка в повний рост». «Я глядел». Чингачгук отбросив сигарету і з ненавистю уставився на угольщика. «Я туди часто став наведуватися. І тебе, Паша, видел не раз». «Видел, ходишь ты, вынюхиваешь, высматриваешь. Ты и Колю моего, не знаю чем и как, а ты, падла, в ответе за Колю». «Сам ты, падла», — ответил Костик. «У него також друг там загинув. Паша тому и ходив на полянку с кистками, як и ты». «Брешет». Паша пожал плечами. «Брешет», — убежденно объявил Чингачгук. «Так что ты меня лучше сейчас шлепни, угольщик. Слышишь, лучше сразу. Потому что я оклемаюсь и снова за тобой приду. Я за Колю». «Заткнись», – велел кореец, и бандит, как ни странно, послушался. «А правда, парни, что с ним делать теперь?» «Пусть живет», – буркнул Паша. «Его можно сдать военным», – заявил Вандемер. «Я могу. Я здесь легально, вполне могу». «А-а-а», – снова завелся Вася. «Давай, давай. Что мне пришьют? Незаконное пребывание в зоне? 3 года. Ну, 4». «Мне плевать, я в авторитете. Отсижу с комфортом 1,5 максимум. Потом условно-досрочное, за отличное поведение. Так что я тебе, Пашка, обещаю. Жди, вернусь. И уж тогда... Слышишь, я до тебя доберусь, если сам к тому времени не загнешься». «Та що ти виразкливий такий, як та бабка-торговка базарна?» С досадой буркнул Костик. Мене аж вуха заклало. Років 8 тобі ломить, або ж більше. Тероризм – це важкий злочин. Тероризм? Чингачгук удивився. Міжнародний, бо ти спокусився на іноземного вченого. Пояснив Тарас. Абу Шакіл – це тепер терорист номер 1. Чув? А ти за тисячного номера зійдеш, бо ти сопля проти Абу Шакіла. Зрителі оживились. Это в нашем мирке что-то новенькое. Ребята, вы серьезно? Не без тревоги осведомился кореец. Сюда военных не надо. Ясен пень, ответил Паша. Слепой, ты ж понимаешь. Все понимают. Конечно, сюда не надо военных. Устроим все по-умному.